Глава 6. Важным оказалось не то, что ему сказали в отеле, а то, что ему показали. В отеле почти все общественные места находятся под круглосуточным видеонаблюдением, сообщил Сиско. И визит нашей жертвы воскресным вечером в отель оказался записанным в цифровом формате. Мне предоставили копии за сущие гроши, которые я внесу в статью расходов. Да без проблем, кивнул я. Он развернул ноутбук на столе, чтобы остальным было видно экран. С помощью базового редактора я скомпоновал из записей, сделанных с разных ракурсов, одно непрерывное видео. «Давай ставь свой фильм, Скорсезе». Сиско нажал кнопку, и мы стали смотреть. Изображение было черно-белым, зернистым и без звука, однако лица опознавались. Сначала мы увидели фойе сверху. Судя по временной отметке наверху экрана, было 9:44 вечера. Хотя в отеле толпился народ, ну, поздние заезды и выезды, входили и выходили какие-то люди, обнаружить Глорию Жизель оказалось довольно просто. Мы заметили ее сразу, когда она прошла через фойе по направлению к лифтам. Глория надела черное платье до колен и вела себя совершенно непринужденно, как дома. В руке у нее была сумка из универмага «Сакс», что помогало создать образ женщины, которая в таком отеле бывает часто. «Это она?» — спросила Дженнифер, указывая на женщину на круглом диванчике, демонстрирующей свои ноги. — Слишком нарочито, — сказал я. — Вот она. Я ткнул в правый угол экрана. Глория улыбнулась охраннику, стоявшему у входа в лифт, и уверенно прошла мимо. Вскоре ракурс изменился. Теперь мы смотрели с потолка перед лифтом. Глория в ожидании лифта проверяла на телефоне почту. Следующая точка съемки располагалась внутри кабины. Глория вошла и нажала кнопку 9. По пути наверх она подняла сумку и заглянула внутрь. Ну, мы не могли рассмотреть содержимое. На 9 этаже она вышла, и экран погас. «Так, здесь ничего не видно», — проговорил Сиско. «На гостевых этажах камер нет». «А почему?» — поинтересовался я. «Как мне объяснили, все дело в частной жизни. Когда доходит до бракоразводных процессов и повесток в суд, записи, кто и куда вошел, могут вызвать слишком много проблем». Экран вновь ожил, Глория ехала на лифте вниз. Я обратил внимание на временную отметку, прошло 5 минут. Вероятно, Глория прождала в коридоре около номера 837 довольно долго. «А на 9 этаже есть внутренний телефон?» «Она все это время стучала в дверь или позвонила вниз на стойку регистрации?» «Телефона нет», — сообщил Сиско. «Смотрите дальше». Доехав до первого этажа, Глория вышла из лифта и подошла к стоящему на столике у стены внутреннему телефону и вскоре уже с кем-то разговаривала. «Просит соединить ее с номером», — объяснил Сиско. «Оператор отвечает, что Дэниел Прайс в гостинице не зарегистрирован, а номер 837 свободен». Глория повесила трубку. Судя по позе, она была недовольна и разочарована, зря приехала. «А теперь внимание», — сказал Сиско. Глория была уже на полпути к выходу, когда в кадр попал мужчина, идущий в 30 футах позади нее. Он был в фетровой шляпе и шел, нагнув голову, вглядываясь в экран телефона. Похоже, он также направлялся к парадному входу. В нем не было ничего подозрительного, кроме того, что черты его лица скрывал головной убор. Внезапно Глория передумала и пошла к стойке регистрации. Мужчина, который за ней шел, тоже резко сменил направление и присел на круглый диван. «Он следит за ней?» — спросила Лорна. «Приготовьтесь», — отреагировал Сиско. Глория подошла к стойке регистрации, подождала, пока обслужат гостя, а потом что-то спросила у администратора. Тот постучал по клавиатуре, взглянул на монитор и покачал головой, очевидно объясняя, что в отеле нет гостя по имени Дэниел Прайс. Все это время подозрительный незнакомец сидел, склонив голову и глядя на телефон, и поля шляпы скрывали его лицо. «А тот парень даже ничего не набирает», — заметила Дженнифер. «Он просто пялится в свой сотовый». «Он смотрит на Глорию», — поправил я. Шляпа мешала сделать стопроцентный вывод, но то, что за Глорией следили, было похоже на правду. Закончив разговор у стойки регистрации, она повернулась и вновь направилась к выходу. Достала из сумочки сотовый и нажала быстрый дозвон. По дороге к двери она успела что-то быстро сказать в трубку, потом бросить ее в сумку и вышла на улицу. Пока Глория еще находилась в зоне видимости, мужчина в шляпе встал и пересек фойе. Когда она была уже в дверях, он ускорил шаг. Похоже, импровизированное возвращение Глории к стойке регистрации действительно разоблачило хвост. Мужчина в шляпе покинул отель, и точка съемки переместилась на улицу. На тротуар, где на выходе перед Глорией остановился черный лимузин, совсем как мой, она открыла дверцу и забралась на заднее сиденье. Рванув, автомобиль вылетел из кадра. Мужчина в шляпе пересек дорожку перед отелем и, не поднимая головы, тоже вышел из зоны обзора, так и не предоставив возможность разглядеть хотя бы кончик носа. Запись закончилась, но все долго молчали, прокручивая ее в голове. «Ну как?» — наконец подал голос Сиско. «И так за ней следили», — ответил я. «Про того парня ты в отеле поспрашивал?» «Поспрашивал, он там не работает. В ту ночь у них не работали охранники под прикрытием». Я кивнул и еще раз прокрутил в голове увиденное. «Она пришла одна. Значит, он уже был внутри?» «Его я тоже малость прищучил», — сообщил Сиску. Развернув к себе ноутбук, он еще что-то набрал, и появилась вторая видеозапись. Повернув экран снова к нам, Сиско нажал кнопку воспроизведения и стал комментировать. «Так, вот он, сидит в вестибюле в 9:30. Пришел раньше Глории. И сидел, пока она не появилась. У меня есть параллельные записи». Он одновременно запустил две видеозаписи и снова показал нам экран. Изображения с разных камер были синхронизированы по времени. Мы могли наблюдать, как Глория пересекает фойе, а мужчина в шляпе за ней следит. Шляпа разворачивалась по мере того, как женщина шла к другому концу зала. Затем он подождал, пока она не спустилась с девятого этажа, а после ее внезапной задержки у стойки регистрации проследовал за ней на улицу. Показ завершился, и Сиску закрыл крышку ноутбука. «И кто он такой?» — спросил я. Сиску развел руками, продемонстрировав размах крыльев примерно в 7 футов. «Могу сказать только, что на отель он не работает». Вскочив, я стал расхаживать вдоль стола. Энергия забила ключом. Мужчина в шляпе был загадкой, а загадки всегда играют на стороне защиты. Загадки всегда знаки вопроса, которые ведут к обоснованным сомнениям. «Полиция уже заезжала в отель?» — спросил я. «Из-за событий прошлой ночи нет», — ответил Сиско. «Очевидно, их не заботят, чем жертва занималась перед смертью». Я покачал головой. «Полицию недооценивать глупо. Не бойся, они обязательно заедут». «А может, этот тип работал на Глорию?» — внесла предложение Дженнифер. «Ну, каким-нибудь охранником». Я кивнул. «Хороший вопрос. Я задам его клиенту, когда встречусь с ним перед первой явкой в суд. А еще поинтересуюсь лимузином, который подобрал Глорию. Посмотрим, вдруг у нее был постоянный водитель. Но что-то в этой записи не согласуется. Не согласуется с версией, что парень на нее работал. Похоже, опасаясь камер, он не снимал шляпу и не поднимал головы. Не хотел, чтобы увидели лицо». «И он уже сидел там заранее», — добавил Сиску, — «поджидал. Словно знал, что она поднимется наверх, а потом спустится вниз», — поддержала Лорна. «Он знал, что в номере никого нет». Я перестал прохаживаться и ткнул пальцем в закрытый ноутбук Сиску. «А не он ли тот самый парень Дэниел Прайс? Нужно установить его личность». «А можно мне слегка вмешаться?» — спросила Дженнифер. Я кивнул, предоставляя ей слово. Пока мы не кинулись с высунутым языком разыскивать загадочного мужчину в шляпе, стоит вспомнить, наш клиент признал в полиции, что находился с жертвой в ее квартире. И это было уже после того, как этот парень за ней следил. А еще он сообщил, что поссорился с Глорией и схватил ее за горло. Так может, стоит больше волноваться о том, что Лакос сделал, когда был на месте преступления, чем о том, что произошло до того, как клиент попал в квартиру? «Важна любая мелочь», — ответил я. «Проверить следует все. Нужно разыскать того парня и посмотреть, чем он занимался. Сиску, ты можешь слегка расширить зону поиска? Отель стоит прямо в конце Родео Драйв, там должны быть еще камеры. Вдруг получится отследить парня до машины и разглядеть номер, пока след не остыл окончательно. Сиску кивнул. «Уже бегу». Я посмотрел на часы, нужно было выдвигаться в сторону центра, меня ждал суд. «Ладно, что-нибудь еще?» Никто не ответил, потом Лорна робко подняла руку. «Да, что у тебя?» «Просто хочу напомнить, сегодня в 2 у тебя досудебное слушание в 30-м отделе по поводу Рэмси». У меня вырвался стон. Еще одной звездной клиентке, Дейрдре Рэмси, вменялось пособничество и подстрекательство к разнообразным преступлениям. Это было одно из самых причудливых дел, которые за долгие годы могли встретиться на моем пути, как и на пути любого другого адвоката. Впервые она привлекла общественное внимание годом раньше, как анонимная жертва ужасного изнасилования, которое случилось во время ограбления ночного магазина. В первых отчетах фигурировало, что двое хорошо вооруженных мужчин в масках ворвались в магазин, где находились 2 сотрудника и 4 покупателя, в числе которых была 26-летняя женщина. Покупателей и работников магазина загнали в складское помещение и заперли, пока вооруженные бандиты ломом вскрывали сейф с наличкой. Потом бандиты вернулись на склад и приказали всем пленникам отдать бумажники, драгоценности и снять всю одежду. И пока один стоял, охраняя заложников, второй на глазах у всех изнасиловал Рэмси. Затем грабители сбежали из магазина, прихватив в придачу к личным пожиткам пострадавших в общей сложности $280 и 2 коробки конфет. Несколько месяцев это преступление не могли раскрыть. Городской совет назначил награду в $25 000 за информацию, ведущую к поимке подозреваемых, а Рэмси выдвинула против корпорации, которой принадлежал магазин, обвинение в халатности, мол, компания не обеспечила надлежащую защиту своих клиентов. Совет директоров корпорации в Далласе решил урегулировать это дело без суда, выплатив Рэмси $250 000 за ее заключение. Они совсем не хотели, чтобы Рэмси дала показания о своем суровом испытании перед присяжными. Но деньги великолепно умеют разрушать отношения. Спустя 2 недели после того, как Рэмси исчезла с деньгами, следователи получили звонок от женщины, которая поинтересовалась, можно ли еще получить награду городского совета. Получив положительный ответ, она рассказала поразительную историю. Она сообщила, что истинной целью того ограбления были $250 000, и что насильник-грабитель на самом деле парень Рэмси Тарик Андервуд. Само изнасилование было частью детально разработанной и согласованной аферы, а план, как разбогатеть, состряпала сама Рэмси. Звонивший оказалась лучшей подругой Рэмси, довольно завистливой. По решению суда установили прослушку, и довольно скоро и Рэмси, и ее парень, и их сообщник по ограблению были арестованы. Офис государственного защитника взял на себя защиту Андервуда, поэтому, благодаря конфликту интересов, Рэмси досталась мне. Работка была малоприбыльной и малоперспективной, но Рэмси отказалась идти на сделку. Она хотела довести дело до суда, и мне оставалось лишь ей помогать. Развязка нас ожидала весьма безрадостная. Когда напоминают о подобных брешах, я теряю кураж. И мои стенания не остались незамеченными. — Давай перенесем, — предложила Лорна. Я об этом тоже подумал, искушение было. — Хочешь, я займусь? — предложила Дженнифер. Да, она взяла бы любое уголовное дело, которое я бы ей дал. Нет, Дженнифер, там дело дрянь. Нельзя тебя так подставлять. Давай посмотрим, чем ты можешь помочь. Сегодня хочу увидеться с Лакоссом, если выйдет. Кто-то еще тянулся за последним пончиком, а кто-то уже направлялся к выходу. Все, поехали. Задание у всех есть, что делать знаете, сказал я. Остаетесь на связи и сообщайте мне все, что найдете. Я налил себе еще чашечку кофе и вышел на улицу последним. Эрл с машиной ждал на задней стоянке. Я попросил ехать в центр к зданию суда и держаться подальше от скоростных автострад. Хотелось добраться вовремя, чтобы поговорить с Андре Лакоссом до того, как его вызовут к судье.